Дабы показать, что сюжет этой были вполне достоин внимания, добавим к показанию мистера Селливана мнение авторов книги, изданной в 1853 году по приказанию Ост-Индийской компании. Там говорится о тодах следующее. Это крошечное племя привлекло за последние годы весьма восторженное и серьезное внимание не только посетителей Нильгири, но и лондонских этнологов. Интерес, возбуждаемый тодами, очень замечателен. Они заслужили необыкновенной симпатии мадрасских властей. Этих дикарей описывают как великолепно сложенную атлетическую расу великанов, найденных самым неожиданным образом в недрах Кхатты. Манеры их полны грации и достоинства, а наружность можно характеризовать так. За этим следует уже известное описание наружности тоддов. Параграф о тоддах кончается фактом, на который я нарочно напираю ввиду его многозначительности и прямого отношения к разъяснению событий, коих мы были очевидцами, и опять-таки сознанием полного неведения их истории и происхождения. Тодды не употребляют никакого оружия, кроме короткой тросточки из бамбука, которая никогда не покидает их правой руки. Старание многих лет узнать что-нибудь об их прошлом, о языке и религии остались вполне безуспешными. Это самое таинственное племя изо всех народов Индии. Мистер Селливан оказался весьма скоро вполне порабощенным нильгирийскими адонисами, как их прозвали ранние поселенцы и плантаторы на Голубых горах. То был первый, быть может, единственный в Англо-Индии пример, чтобы английский чиновник, бара-сааб высшей расы, так открыто братался, вступал бы в такие интимные дружеские сношения с подвластными ему аборигенами, как то делал кумбатурский коллектор. В награду за подарок компании еще лишнего куска территории в Индии его тотчас же повысили в чине главноуправляющего Голубыми горами. Так мистер Селливан прожил около 30 лет. Там он и умер.